Сижу без света и без хлеба. Сижу без света и без хлеба и без воды. Затем и насылает беды Бог, что живой меня на небо взять замышляет за труды. Сижу, с утра не корки черствой, мечту такую полюбя, что, может, всем своим покорством, мой воин, выкуплю тебя.